Глава третья. Респектабельный до революции дом на Арбате оказался теперь самым заселенным. Квартиры уплотнили. Но кое-кто сумел уберечься от этого. Маленькая победа обывателя над новым строем. В числе победивших был и портной Шарок. Мальчик в модной мастерской, закройщик, мастер. И, наконец, муж единственной дочери хозяина, такова была карьера Шарок. Ее завершению помешала революция. Ожидаемое наследство, мастерскую, национализировали. Шарок поступил на швейную фабрику и подрабатывал дома, но попасть к нему удавалось только по надежной рекомендации. Предосторожность человека, решившего никогда не встречаться с фининспектором. Этот портной был еще статный, умеренно дородный, красиво стареющий мужчина с почтительно достойными манерами владельца дамского конфекциона. 6 вечеров в неделю стоял он за столом с накинутым на шею сантиметром, наносил мелком линии кроя на материал, резал, шил, проглаживал швы утюгом, зарабатывал деньги. Воскресенье проводил на ипподроме. Его страстью был тотализатор. Может быть, старый Шарок примирился бы с жизнью, если бы не вечный страх перед домоуправлением, соседями, всякими неожиданностями. Одно из них было осуждение старшего сына Владимира на 8 лет лагерей за ограбление ювелирного магазина. Он и раньше не слишком доверял этому вертлявому уродцу, похожему на мать и, следовательно, на обезьяну. Но довольствовался тем, что Владимир кончил поварскую школу при ресторане «Прага» и приносил домой зарплату. Конечно, сейчас повар не то, что раньше, какие теперь рестораны. Однако для физически слабого и неспособного к учению Владимира профессию выбрали удачно. Живя одним тотализатором, старик не придавал значения тому, что Владимир поигрывает в картишки. Но грабить — это не только по советским, это по любым законам тюрьма. Младший сын Шарока Юрий — сдержанный, аккуратный подросток, лукавый и осторожный, выросший на Арбатском дворе вблизи Смоленского рынка и проточных прудов, рассадников московского жулья и босячества, догадывался о воровской жизни брата, но дома ничего не рассказывал. Законом улицы подчинялся с большей охотой, чем законом общества, в котором жил. Он не знал, в чем именно ущемила его революция, но с детства рос в сознании, что ущемила. Не представлял, как бы ему жилось при другом строе, но не сомневался, что лучше. Язвительное слово «товарищи», ставшее обиходным в их семье для обозначения новых хозяев жизни, он переносил на школьных комсомольцев. Эти заносчивые активисты воображали, будто им принадлежит мир. Когда Саша Панкратов, тогда секретарь школьной комсомольской ячейки, выходил на трибуну и начинал рубать, Юра чувствовал себя беззащитным. Он ненавидел политику. Единственно приемлемой считал профессию инженера. Она могла дать кое-какую независимость. Изменил эти планы случай, связанный опять же с арестом брата. Старик Шарок искал защитника, советовался с заказчиками, наконец нашел адвоката, который согласился вести процесс за 500 рублей. Сумма огромная. Шарок боялся ее вручать без свидетелей, взял с собой Юрия. Адвокат деньги пересчитывать не стал, открыл ящик стола, небрежно кинул туда пачку. На этом их визит и кончился. Но Юрий успел разглядеть картины в золоченых рамах. Золотые корешки книг за стеклами шкафов. Такой обстановки он еще не видел. На улице старый Шарок завистливо вздохнул. «Живут люди!» Но еще большее впечатление на Юру адвокат произвел в суде. Этот маленький человечек с помятым лицом и холеной бородкой вертел грозным пролетарским судом, как хотел. Так, во всяком случае, казалось молодому Шароку. Адвокат сыпал статьями законов, прибегал к уловкам и ухищрениям, заставил вызвать новых свидетелей, назначить дополнительную экспертизу, язвительно припирался с судьей и прокурором. В руках у мрачного судьи и неумолимого прокурора был закон, но закон пугал их самих. Открытие, определившее жизненные планы молодого Шарока. Путь к адвокатуре лежал через вуз, дорога в вуз через комсомол и завод. Так в 9 классе Юрий Шарок стал комсомольцем. Сын рабочего, а это высоко ценилось в школе, где учились дети арбатской интеллигенции, он держался независимо. Девочки считали загадочно. Особенно нравился он умным, серьезным, активным девочкам. Им казалось, что они воспитывают его, формируют личность. Для них, чистых, доверчивых, был очень привлекателен этот паренек, красивый и сдержанный. Потом на заводе Шарок приобрел то, чего ему недоставало раньше — уверенность. Рабочий. Синяя, всегда чистая спецовка хорошо сидела на его стройной фигуре. Появилась грубоватость, выдаваемая за принципиальность, презрение к сильно интеллигентным, принимаемое за рабочую простоту. Скромный и молчаливый в школе, здесь он часто выступал на собраниях, резонно считая, что умение говорить публично пригодится будущему адвокату. В институте Шарок ничем не выделялся, однако зарекомендовал себя исполнительным общественником. Он и не хотел выделяться. Газеты были полны сообщениями о вредителях, саботажниках, уклонистах. Вывести на чистую воду, беспощадно карать, мерзавцы. Уничтожить, добить, выкорчевать, вытравить, стереть с лица земли. Читая эти слова, эти фразы, короткие и неумолимые, как выстрел, Шарок испытывал страх. Он все хорошо понимал и все трезво оценил. После института его зашлют в область, в район, в народный суд или прокуратуру. Он не посмеет заикнуться о том, что хочет стать адвокатом. «Увиливаешь, Шарок!» — вот что ему ответит. Неужели придется отказаться от цели, к которой он так настойчиво стремился? Отец сшил Юре костюм, последнего фасона Чарльстон, длинные широкие брюки и короткие обтягивающие бедра пиджак с высокими плечами и ватной грудью. Голубоглазый Юра выглядел в нем очень представительно. Отрез купили в Торксине на Тверской. В арбатском Торксине соседи толкутся. «Разевают голодные пасти», — сказал отец. «Скажут, у Шароков золото припрятано, в ложке воды утопит». Как не жалел старик золотого браслета и золотых запонок, понимал, чтобы устроиться в Москве на хорошее место, надо быть прилично одетым. Отошли, слава богу, кожаные куртки и косоворотки. При всем своем эгоистическом равнодушии к семье и детям, только к младшему Шарок испытывал чувство, похожее на отцовское, видел в нем себя в молодости. А в том, чтобы Юрий остался в Москве, был заинтересован крайне. Домоуправление и без того зарится на вторую комнату. Выпишется Юрий, отнимут. «Знакомство, знакомство надо искать», — поучал он Юру. Однако ни на заводе, ни в институте Юрий не приобрел друзей. Приводить в дом товарищей запрещалось. Родственники были бедны, ничего, кроме обузы, в них не видели. Они к ним не ходили, у себя не принимали. Свободное время Шарок отец проводил на бегах, мать в церкви. На Пасху дети получали кусок кулича, на Масленицу блины Этим и ограничивались праздники. Старый Шарок в Бога не верил, не мог простить ему своего разорения. Еще меньше прощал он это советской власти. 1 мая и 7 ноября работал, как в будни. Связи со школьными товарищами оказались самыми устойчивыми. 3 одноклассника жили с Юрой в одном доме. Саша Панкратов, секретарь комсомольской ячейки школы, Максим Костин, сын лифтерши, товарищи называли его Макс, Нина Иванова, сердобольная комсомолка, воспитывавшая и образовывавшая Шарока. Вместе с Леной Будягиной, дочерью известного дипломата, они составляли в школе сплоченную группу активистов, собирались у Лены в 5-м доме советов. Будягин жил за границей, квартира была в распоряжении ребят. Юра появлялся там, смутно сознавая, что такие связи ему пригодятся. Сегодня это смутное сознание превратилось в реальную надежду. Будягин, отозванный из-за границы и назначенный заместителем наркома тяжелой промышленности, может ему помочь. С Воздвиженки Юра свернул на улицу Грановского. Здесь, в 5-м доме советов, здании, выложенном из серого гранита, обитали они. В садике, огороженном стрельчатой решеткой, играли их дети. С непроницаемым лицом Юрий ожидал в подъезде, пока старик-швейцар звонил Будягиным по телефону. Потом поднялся на 3-й этаж и нажал кнопку звонка. Дверь открыла Лена. Как всегда, застенчиво улыбнулась ему. Высокий рост заставлял ее чуть наклонять голову с тяжелым клубком черных волос. На прекрасном, матовом, удлиненном лице несколько великоватым казался ярко-красный рот с чуть вывернутыми губами. — У Ленки левантийский профиль, — сказала как-то Нина. Что такое левантийский, Юра не знал, но то, что Лена Будягина была самой красивой девочкой в школе, знал хорошо. С грубоватой фамильярностью старого товарища Юрий притянул ее к себе. Она не отстранилась. — Ребята пришли? — Нет еще. — Иван Григорьевич дома? По коридору, пахнущему свеженатертыми полами, она провела его в кабинет отца. — Папа, вот Юра к тебе. И, пропуская Шарока, улыбнулась ему счастливой, преданной улыбкой. Узкая комната, полутемная от того, что выступ наружной стены наполовину закрывает окно. Книги, газеты, журналы, проспекты, русские и иностранные, лежат на столе, на этажерке, на стульях, на полу. Карта полушарий, испещренная пунктирными линиями пароходных сообщений, висит над кушеткой. Юра заметил черные цифры 3-значного номера на бюллетене. Будягин закрыл его и отложил в сторону. Секретный документ, рассылаемый только членам ЦК и ЦКК. Юра отметил еще заграничную ручку «Паркер». Сигареты «Тройка», ботинки на каучуке и пиджак особого покроя, какие шил дипломатом высшего ранга знаменитый Энти. «Слушаю», — сказал Будягин спокойно деловым тоном, привык, что к нему обращаются с просьбами. На его сухощавом черноусом лице под густыми бровями глаза казались еще более глубокими, чем у Лены. «Институт кончаю, Иван Григорьевич, совправо, а брат сидит...» Из коридора донесся звонок, шум открываемой двери. «Суд, прокуратура не пропустят», — продолжал Шарок. «Остается хозяйственно-юридическая работа. Хотелось бы на предприятии. До института я работал на Фрунзенском заводе, знаю людей, производство». Будягин скользнул по Юрию отстраненным взглядом, уверен в своем праве руководить другими. Что для него Юра и такие, как Юра? Они привыкли управлять массами, решать судьбы масс. Ты к Эгерту зайди, я скажу ему. Спасибо, Иван Григорьевич. Брат, за что? Уголовное. Мальчишка связался с компанией. Старую юстицию мы разогнали, — сказал Будягин, — а новое малограмотно. Нужны образованные люди. Я понимаю, Иван Григорьевич, — охотно согласился Шарок, — но ведь не от меня зависит. Органы суда и прокуратуры, а тут брат. — Кегерту зайди, — повторил Будягин, — я позвоню ему. — Значит, в юрисконсулы? — Так и сказал. Юрисконсулы. Царапнул по сердцу. И все же цель достигнута. Результат, только он имеет значение. Вот как это делается. Одним трудно, другим все легко. Раньше легко было тем, кто имел деньги, теперь тем, у кого власть. Кончено с институтом, со столовой, пропахшей кислой капустой, с ненавистными субботниками, нудными собраниями, вечными проработками, страхом сказать не то слово. Он даже ни разу не появился в институте в новом костюме. Не хотел выделяться среди студентов, выклянчивающих в профкоме ордер на брюки из грубошерстного сукна. Они, конечно, будут заседать, произносить слова. Юра представлял их враждебные лица, угрюмую непробиваемость вожаков. Увиливаешь, Шарок, дезертируешь, а он будет стоять перед ними спокойный, улыбающийся. Что, собственно, случилось? Из-за чего шум? Он возвращается в коллектив, который его вырастил. Раньше там было 700 рабочих, теперь 5000. Первенец пятилетки. Работа на нем — честь для молодого специалиста. Он сам добивался этого назначения. Но почему же сам? Просто не отрывался от завода. И когда его спросили, хочет ли он после института вернуться обратно, ответил «хочу». А что он должен ответить? Он гордится вниманием к его судьбе. Судьбе простого советского человека. Так он им вмажет. Тут-то они и завиляют. Даже похлопают по плечу. Давай, мол, Шарок, действуй, давай. Он ощутил свою силу, свое превосходство и над теми в институте, и над этими здесь, в пятом доме советов. Эти властные интеллигенты всегда лишь снисходили к нему. Обратись к Будягину с такой просьбой, Сашка Панкратов. Будягин бы ему отказал, работать надо там, куда посылает партия. А тому, кого не уважаешь, можно бросить кусок. Эти ребята, сидящие в просторной столовой, его школьные друзья тоже никогда не уважали его. И сейчас презирают за то, что он прибегает к помощи Ивана Григорьевича. А пусть думают, что хотят. Быть может, он ходил к Будягину за советом. Как к старшему товарищу. Вот именно как к старшему товарищу. Впрочем, они не спросят, зачем ходил. Деликатные. «Привет», — сказал Шарок. «Привет», — ответил за всех Максим Костин. В отутюженной гимнастерке, до блеска начищенных сапогах, с тщательно причесанными русыми волосами, широкоплечий, румяный, Максим сиял, как положено сиять молодому курсанту, получившему увольнительную на целый день. Рядом с ним на диване сидела Нина Иванова, приминала пятками наполовину снятые туфли. «Купила бы дура номером побольше», — подумал Шарок. Никогда Нинка не умела одеваться и в пир, и в мир в одной кофте, и причесываться не умела. Прикрывать надо лоб лошадиный, а не откидывать назад патлы. Вадима Моросевича он похлопал по плечу. К этому безвредному пустобреху, сынку известного московского врача, Юра относился миролюбиво. Тучный, рыхлый, с толстыми губами и короткими лохматыми, как у рыси, бровями, над маленькими мутными глазками, Вадим, развалясь в кресле, рассуждал об Уэлсе. Маленький Владлен Будягин делал уроки, сидел, разбросав по столу тетради, поджав под себя ноги в длинных коричневых чулках. Лена рассеянно следила за движением пера, которым брат выводил косые буквы, улыбнулась Юре, кивнула: «Садись». Вот и вся их компания. Нет только Саши Панкратова. «Уэллс предсказывает войны, эпидемии, распад США», — говорил Вадим. «А потом власть возьмут ученые и летчики». «История человечества — не фантастический роман», — возразила Нина. «Власть берут классы». «Бесспорно», — снисходительно согласился Вадим. «Но интересен ход мыслей. Ученые и летчики — рычаги будущей власти. Технократия, покорившая пространство». «Братцы», — сказал Максим, — «вооружаться будет Германия, все вооружаются». «Гитлер долго не продержится», — возразила Нина. 8 миллионов голосовали за социал-демократов, 5 — за коммунистов». «А Тельмана спрятать не смогли», — вступил в разговор Юра, имея в виду, что 5 миллионов, не сумевших сберечь одного, ничего не стоит. Но никому и в голову не пришло искать в его словах тайный смысл. Слишком верили сами, чтобы ставить под сомнение веру товарища. Они могли спорить, ссориться, но были непоколебимы в том, что составляло смысл их жизни. Марксизм, идеология их класса, мировая революция, конечная цель их борьбы, советское государство, несокрушимый бастион международного пролетариата. «Отучились от конспирации», — сказал Максим. «Димитров трясет это государство, как грушу», — подхватил Вадим Моросевич. «Феерическое зрелище, процесс века». Он заговорил о процессе Димитрова, о возможности войны, то есть о симптомах ее, понятных ему и непонятных другим. Но здесь хорошо знали Вадима и не дали ему разглагольствовать. «Новая бойня. Человечество не забыло мировую войну, унесшую 10 миллионов жизней. Нападение на Советский Союз. Разве допустит это мировой рабочий класс? И Россия уже не та. Выдают чугун Магнитка и Кузнецк. Пущены Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы. Горьковские и Московские автомобильные. Фрезер, Калибр, Шарикоподшипник. Построены первые советские Блюминги. Их сердца наполнялись гордостью. Вот она, их страна, ударная бригада мирового пролетариата, оплот грядущей мировой революции. Да, они живут по карточкам, отказывают себе во всем, зато они строят новый мир. Когда люди голодны, тучные витрины торгсинов — отвратительное зрелище. Но на это золото будут построены заводы, залог будущего изобилия». Так они говорили всегда. И все здесь такое, как всегда. Натертые полы, длинный стол под низким абажуром, на столе мармелад, покой устроенного сановного дома. Разливая чай, Ашхен Степановна спрашивает: «Максим, тебе с лимоном?» И, как всегда, русское имя Максим в устах этой армянки кажется Широку нарочитым. И все же, чего достигли они, которым все доступно? Нина — учительница, Лена — переводчица с английского в технической библиотеке, Максим кончает пехотное училище, будет тянуть армейскую лямку. Они простодушны, вот в чем их роковая слабость. Таковы были мысли Юрия Широка. Но спросил он следующее: — «Ребята, а где же Саша?» «Не придет», — ответил Максим. В его коротком ответе Широк уловил неприятную ему сдержанность комсомольских активистов, знающих то, чего не должны знать другие. «Что-нибудь случилось?» «Лена сказала, что у Саши неприятности, и ее отец звонил Глинской». «Несгибаемый Сашка. Вот это номер». Юра пришел в хорошее настроение. Когда его, Широка, принимали в комсомол, Саша произнес короткое «не доверяю» и воздержался при голосовании. На заводе Широка определили в ученики к фрезеровщику. А Саша вызвался идти на срочную разгрузку вагонов и на год застрял в грузчиках. Стране, видите ли, нужны и грузчики. Хотел поступить на исторический, пошел в технический. Стране нужны инженеры. Из того же материала, что и Будягин, недаром тот так его любит. Но что все же произошло? Будь это ерунда, Будягин бы не вмешивался. «У нас в институте, — сказал Юра, — один парень подал на собрание реплику. Что такое женщина, гвоздь в стуле?» «Вычитал у Менделя Маранца, — заметил Вадим Моросевич. А собрание было по поводу 8 марта. Его исключили из института, из комсомола, из профсоюза». «Реплика была не к месту», — сказала Нина Иванова. «Всех исключать, кто же останется?» — нахмурился Максим. «Когда исключения становятся правилом, они перестают быть исключением», — сострил Вадим. Лена Будягина родилась за границей в семье политэмигрантов. После революции она жила там с отцом, дипломатом, и вернулась в Россию, не твердо зная родной язык. А она не хотела отличаться от товарищей. Тяготилась тем, что подчеркивала исключительность ее положения, была болезненно чувствительна ко всему, что казалось ей истинно народным, русским. Юрка Шарок, простой московский рабочий парень, независимый, самолюбивый и загадочный, сразу же привлек ее внимание. Она помогала Нине Ивановой его воспитывать, но сама понимала, что делает это не только из интереса общественного, и Юра это понимал. Однако в школе дела любовные третировались как недостойные настоящих комсомольцев. Дети революции. Они искренне считали, что отвлечение на личное — это предательство общественного. После школы Юра, не делая решительных шагов к сближению, искусно поддерживал их отношения на той грани, на которой они установились. Иногда звонил, звал в кино или в ресторан, заходил, когда собиралась вся компания. Обняв Лену в коридоре, Юра перешел эту грань, неожиданно грубо, но с той решительностью, которая покоряет такие натуры. Несколько дней она ждала его звонка и, не дождавшись, позвонила сама, просто так, как они обычно звонили друг другу. У нее был ровный голос, она старалась четко произносить окончание слов, обдумывая ударение, и говорила медленно. Даже по телефону чувствовалась ее застенчивая улыбка, но Юра ждал звонка. «Я сам собирался звонить тебе. У меня на 6-е 2 билета в деловой клуб. Будут танцы. Пойдем?» «Конечно». 6 ноября вечером он зашел за ней. Она вышла к нему в длинном вечернем платье, голубовато-зеленом, с коротким шлейфом. От нее пахло незнакомыми духами, в черных гладких волосах блестела нитка жемчуга. Женщина совсем из другой жизни, пронзительно красивая и эффектная. Только улыбка была по-прежнему застенчивая, этой улыбкой она как бы спрашивала Юру, нравится ли она ему и понимает ли, что оделась она так ради него. Лена открыла дверь столовой. «Владик, в 10 часов ляжешь спать». «Лягу», — ответил Владлен, мастеря что-то на подоконнике. Подавая ей пальто, Юра спросил, «А где твои?» «Папа в Краматорске, мама в Рязани». «На праздниках?» «Папа на праздник всегда выезжает на заводы, а мама — лектор». Подбирая под пальто длинное платье, она, улыбаясь, сказала, «Вот в этом и неудобство». Им повезло. Со двора выезжала машина, шофер оказался Лене знаком и подвез их до Мясницкой. Пожилой, важный, из тех, кто возит высокое начальство, он был предупредителен к Лене и не замечал Юру. Но Юра не стал задерживаться на этой мысли. Думал о том, что Лена одна, и после клуба можно зайти к ней. Она сидела рядом с ним на мягком сиденье. Ее близость волновала его, но еще больше волновала и пугала мысль, что именно сегодня все может совершиться. Он встречался с женщинами, но то было совсем другое. Соседская домработница, распутная девчонка во дворе, девчата в деревне, куда он ездил с отцом. С ними было просто. Они сами отвечали за себя. Здесь он будет отвечать за все, с Будягиным опасно шутить. Другой на его месте женился бы, но что-то пугало Юру. Слишком высокий прыжок. И будет ли Лена той женой, которая ему нужна? Ее семью, чуждую и враждебную, он не представлял рядом со своей семьей. Надо подождать. Он не терял надежды стать адвокатом, добиться независимости. Женившись на Лене, он привяжет себя к этой колеснице. Они остановились у делового клуба. Юра не знал, как открывать дверь машины, повернул одну ручку, другую, дверь не открывалась. Тогда Лена, перегнувшись через него, нажала нужную ручку и, мягко улыбаясь, сказала: «В этой машине очень неудобные ручки». Ее попытка сгладить неловкость уязвила Шарока. Лена подчеркнула, что он никогда не ездил в таких машинах, но он опять взял себя в руки. Холодно взглянув на шофера, вошел вслед за Леной в деловой клуб. Он будет делать то, что хочет. Жить так, как ему нравится. Сейчас ему нравится Лена. Он сидел рядом с ней. Ловил направленные на них взгляды. Он привык к женским взглядам, но сегодня они были другими, особенными. Любопытство к мужчине, которого отметила своим вниманием самая заметная здесь женщина. Пел Русланова, Хенкин читал рассказы Зощенко. Потом начались танцы. Лена танцевала послушно. Может быть, не так легко, как девчонки на танцплощадках, но сама смеялась над своей неловкостью, доверчиво прижималась к нему. Она вышла поправить прическу. Юра стоял у колонны, разглядывал собравшихся здесь людей. Командиры промышленности, научные работники, верхи московской технической интеллигенции, те, что работают в наркоматах, трутся возле начальства, получают высокие оклады, премии, отовариваются в закрытых распределителях, ездят в выгодные командировки. Юра хорошо знал, как быстро выдвигаются счастливчики, которые после института попадают в высшие учреждения, и какую лямку тянут те, кого посылают на производство. Чего достигнет он на заводе? Будет бегать по народным судам, вести ничтожные дела об увольнениях и прогулах, тяжбы о плохом качестве брезентовых рукавиц. Другое дело. Юридический отдел наркомата, главка, треста. Крупные дела, высокие инстанции, верховные суды Союза и республик. Может, пригодится и для будущей адвокатуры. Но это все потом. Главное — вырваться из общего распределения, а там все уже будет проще. Стрелка часов показывала 11. Юра хотел вернуться к Лене до того, как швейцар закроет дверь подъезда. — Ты не устала? — спросил он. — Побудем еще, — улыбаясь, попросила Лена. Был уже час ночи, когда они вышли из клуба. Накрапывал редкий дождик, приятный и освежающий после душного зала. По стеклам уличных фонарей стекали струйки воды. На улице ни одного прохожего, только в здании ОГПУ на Лубянской площади светились окна. Они подошли к ее дому. «Зайдем? Посидим?» То, как просто произнесла она эти слова, поразило Юру. Он молча последовал за ней. Дверь им открыл тот же старичок-швейцар, не спросил, почему посторонний человек так поздно поднимается к Будягиным, вышколенный. Ничему не должен удивляться. Лена зажгла свет в передней, приоткрыла дверь столовой. Спит. Посиди у папы, я переоденусь. Она зажгла в кабинете верхний свет, еще раз улыбнулась Юре и оставила его одного. Шарок перебрал стопку книг, томик Ленина с заложенными между страниц полосками бумаги, книги по металлургии, Петр I, Алексея Толстого. Не было официальных бумаг, секретных бюллетеней, запрещенных книг, которые дозволено читать им одним, оружие, которое все они имеют. Юра был убежден, что это Браунинг, его удобно носить в заднем кармане. Им овладело желание увидеть что-то запретное, недоступное, прикоснуться к тайне их власти. В любую минуту может войти Лена, надо торопиться. Он потянул на себя средний ящик стола, заперт. Начал дергать боковые ящики, они тоже не открывались. Едва успел откинуться на спинку кресла, когда вошла Лена в белой кофточке и синей юбке, такая, какой он привык ее видеть. «Хочешь, я сварю кофе?» Она двигалась рядом с ним, касалась его, улыбалась ему. И когда, разливая кофе, наклонилась к столу, он увидел ее грудь. Он никогда не был с Леной один ночью. Никогда не пил такого кофе, такого ликера. Хочешь еще? Хватит. Он пересел на диван. Посидим. С чашкой в руке она тоже пересела на диван. Он взял из ее рук чашку и поставил на стол. Удивленно улыбаясь, она смотрела на него. И тогда... с бесцеремонностью уличного парня, прямо глядя в ее испуганные глаза, он притянул ее к себе.